MBS. Энергия лидерства. Московская бизнес-школа и MBS Journal представляют аудио-саммари. Новинки зарубежной деловой литературы в конспектах. Теперь их можно не только читать, но и слушать. Покоряйте новые вершины профессионального и личностного роста вместе с Moscow Business School. MBS. Энергия лидерства. Вирусные изменения. Альтернатива медленным, болезненным и редко приводящим к успеху процессам управления изменениями в организации. Леандро Херрера, Meeting Minds, 2006 год. О книге. Многие люди полагают, что проведение изменений в организации – процесс долгий, утомительный и едва ли не бесперспективный. Самое интересное, что в большинстве случаев так оно и есть. Однако у изменений есть и второе лицо, которое может проявляться постепенно, шаг за шагом. Более того, для инициации таких изменений не требуются толпы людей и влиятельные знакомства. Положительные изменения могут проявляться не только под воздействием направленных сверху сил, но и просто в результате незначительных усилий одного единственного человека. Правда жизни такова, что изменения являются неотъемлемой частью нашего существования, поэтому нужно быть готовым к ним в любой момент. Крупные корпорации обычно оказываются в сложном положении из-за неприятия изменений и отсутствия гибкости, несмотря на то, что любая коммерческая деятельность предполагает определенную динамику. В этом саммари основная мысль. Зачем нужна эта книга? Как сделать успех популярным? Что говорят об управлении изменениями? Как неудачные изменения могут выйти организации боком? Малый мир внутри. Язык. Новое поведение. Точки отсчета. Двигатели перемен. Тотальная зараза. Культура. Пересмотр 15 распространенных суждений об изменениях. Финальное предупреждение. Внимание! Данное саммари содержит схемы, рисунки и диаграммы. Для более подробного ознакомления с материалом обращайтесь к печатной версии саммари, доступной на сайте www.mba-journal.ru. Зачем нужна эта книга? Книга «Вирусные изменения» рассказывает о том, как небольшая группа людей может привнести в устоявшиеся нормы корпоративного поведения новые правила, благодаря которым в организации начнется устойчивый процесс изменений. Исходя из этого, книга может стать неизменным спутником современных лидеров, особенно тех из них, кто делает ставку на управление изменениями. Помимо этого, она может использоваться в качестве простейшего руководства для проведения ощутимых изменений даже в узких рамках собственного рабочего места. Она поможет читателям понять принципы и причины эволюционного развития организации и подскажет, как подстроиться под эти изменения с тем, чтобы суметь ими управлять. Автор книги Леандро Херрера еще раз доказывает, что люди и созданные ими компании должны стремиться к отказу от проверенных временем решений, поскольку в какой-то момент они окажутся бесполезными. Эта книга, полная неожиданных открытий, вновь напомнит вам, что пришло время двигаться вперед. Как сделать успех популярным? Суть принципа вирусных изменений сводится к заразительному поведению, которое распространяется на окружающих. Люди достигают такой точки, в которой все новое кажется давно принятой нормой, причем для этого достаточно очень небольшой группы сотрудников, демонстрирующих такое поведение. Кроме того, посильную помощь в популяризации новых тенденций вносят относительно небольшие группы людей, которые способствуют распространению заразы и основного мотива изменений. Мода, популярность и вирусные инфекции имеют много общего. В конце концов, мода – это та же инфекция, только состоящая из идей и привычек. Вирусные изменения – это не просто кардинально иной способ восприятия того, за счет чего существуют организации, но и возможность понять, откуда берутся изменения и почему они приходят, чтобы остаться. Разница между традиционным подходом к управлению изменениями и вирусной методикой сформулирована в следующей схеме. Традиционный подход к управлению изменениями. Масштабная инициатива по проведению изменений складывается из огромного набора действий, помноженного на все уровни руководства и помноженного на программу доведения до сведения всех и каждого. Вирусные изменения. В этом качестве масштабные устойчивые изменения – это небольшой набор изменений в поведении, помноженный на небольшое количество людей, помноженное на вирусные сети внутри организации. Что говорят об управлении изменениями? Кауэс Петрониус в 65-м году писал: «Мы не жалели сил на тренировках, но каждый раз, как только у нас начинало хоть что-то получаться в плане командных действий, учителя быстро перегруппировывали нас по-другому. Позднее я понял, что при возникновении любой новой ситуации люди стремятся перегруппироваться, и это может стать великолепным способом создания иллюзии прогресса и в то же время источником замешательства, падения эффективности и деморализации». В «Принце» Макиавелли писал так: «Нет задания сложнее, поведение опаснее и успеха неопределеннее, чем попытка взять на себя руководство внедрением нового порядка вещей». В разговорах о менеджменте ни одна другая фраза не встречается так часто, как расхожее высказывание: «Люди привыкли сопротивляться изменениям». Повторяя его подобно попугаям, мы в конечном счете начинаем искренне верить в его непреложность. Как неудачные изменения могут выйти организации боком? Ниже приводятся три основных и наиболее частых причины неудачного проведения изменений. Неправильная расстановка акцентов. Вместо поведения людей основной упор делается на технологии. Неправильные предположения касательно изменений в поведении. Считается, что они должны просто появиться в результате перехода на новые процессы. Суматошная обстановка в коллективе. В тот период, как обычно бывает, когда одновременно и параллельно друг другу протекает сразу множество инициатив и процессов. Малый мир внутри. В реальном мире каждый человек связан с любым другим человеком. Каждый полагает, что его окружает свой малый мир, что одновременно является правдой и неправдой. Правдой? Потому что у каждого человека существует связь с конечной вселенной, из-за чего возникает ощущение малости. Неправдой? Потому что если применять принцип шести степеней разделения, человек оказывается гораздо ближе к любому другому человеку, чем можно себе представить. Естественно, соотношение шесть степеней «малый мир» говорит о том, что это всего лишь ваше личное восприятие. В реальности существует множество других малых миров в списке контактов. Они же кластеры людей с сильными связями. Язык. Первым по значимости аспектом в вирусном изменении является язык. Он выполняет четыре накладывающихся друг на друга роли, являясь очевидным средством установления связи с другими людьми, инструментом отображения будущего и визуализации изменений, преимуществ в результате совершения действий и цены ничего не делания, обрамлением, созданием интеллектуальных и социальных связей, которые выступают в качестве границ или карт изменений, центральной частью одного из лучших механизмов социального обучения – рассказов. Новое поведение. Есть и неприятные известия. В противоположность расхожему мнению, люди на самом деле не знают, как пользоваться большей частью богатейшего словарного запаса, который предоставлен им для выполнения ежедневных функций по управлению и руководству, включая управление изменениями. Получается, что они попусту сотрясают воздух. Однако, если люди научатся переводить свои слова в поведенческие изменения, то они узнают гораздо больше о том, что нужно делать. Делать, ожидать, управлять, измерять, двигаться вперед. В ходе ежедневных задач по руководству компанией или управлению инициативами по проведению изменений люди непременно используют ярлыки и слова, которые мало приспособлены для приведения всех и вся на одну и ту же твердую и не имеющую ответвлений дорогу. Если вы заинтересованы в проведении изменений, нужно в первую очередь озаботиться чисткой своего словарного запаса. Представленная схема позволит вам составить более четкое описание процесса и выяснить, какие изменения в поведении вам нужны и как вы могли бы распространить их в своей организации. Внимание! Данное саммари содержит схемы, рисунки и диаграммы. Для более подробного ознакомления с материалом обращайтесь к печатной версии саммари, доступной на сайте www.mba-journal.ru. Точки отсчета. Заразительная сила нового поведения или характера, которая в конечном счете приводит к глобальным изменениям в рамках организации, зависит от трех переменных величин. Наличие контакта между заражающими людьми и теми, кто перенимает эту заразу. Как и в случае с распространением эпидемических заболеваний, восприимчивые к болезни люди должны находиться в контакте с заболевшими. Переменная величина числа общающихся между собой людей. С увеличением числа взаимодействующих людей увеличивается вероятность возникновения критической массы сверхпорогового значения, благодаря чему характер поведенческих изменений становится видимым. Переменная величина достаточного количества людей с низким порогом восприятия. В этих малых мирах должно присутствовать достаточное количество людей с низким порогом восприятия, которые, скорее всего, просто станут копировать или воспроизводить новое поведение своих коллег. Двигатели перемен. Тотальная зараза. Ниже приводится краткое описание типов людей, которые способны помочь в проведении любых инициатив вирусного характера. Инициаторы, зачинщики и активисты. Эти люди хорошо известны своей способностью двигать все вперед, по возможности ставить под сомнение сложившийся статус-кво, стимулировать процессы и порой вызывать раздражение. Зеркала. Люди в буквальном смысле смотрятся в них в поисках признаков одобрения или же наоборот, неодобрения своих поступков. Узлы связи. У них есть большая сеть связей со всеми и каждым. Они пытаются направить организацию по правильному курсу, имея отличное представление о всех подводных камнях и тайных тропах. Очень часто, что, впрочем, не обязательно, эти люди работают в компании уже довольно продолжительное время. Просто беспокойные люди, в хорошем смысле этого слова. Они постоянно сочетают в себе разочарование текущим положением дел и одновременно стремление изменить что-то в лучшую сторону, исправить что-то. Культура. Помните, именно поведение определяет культуру, а никак не наоборот. О культуре нужно думать как о конечном пункте маршрута. О культуре, как об отправной точке, стоит думать только в том случае, когда вы занимаетесь визуализацией будущего. Мышление должно быть краткосрочным. Какие изменения в поведении можно провести уже сейчас для того, чтобы дать ход инфекции? При описании своей культуры можете использовать любые ярлыки, если они кажутся вам адекватными ситуации. Однако не забывайте, что за каждым ярлыком должна стоять своя манера поведения. Для достижения реальных изменений нужно сконцентрироваться на поведенческих изменениях, а не на изменении процессов. Новая культура должна вырастать на поведении, а не на процессах. Выделите любые новые порядки, желательные или нежелательные, и постарайтесь определить вирусные взаимосвязи между ними. При проведении любых культурных изменений старайтесь строить свой подход как на традиционных принципах управления изменениями, так и на особенностях вирусных изменений. Убедитесь, что видите разницу между задействованными рычагами, подходами, игроками и центрами сосредоточения усилий. И только после этого делайте выбор. Пересмотр 15 распространенных суждений об изменениях. Ниже приводятся 15 доминирующих высказываний, с помощью которых люди стремятся укрыться от процессов вирусных изменений, а также раскрываются их слабые стороны. Для масштабных изменений нужны масштабные действия. Вирусные изменения делают ставку на несравненную мощь небольшого набора рычагов, поведенческих изменений, которые способны генерировать огромные изменения, действуя при этом не линейно, а распространяя их по всей структуре. Только изменение на самом верху гарантирует изменения внутри организации. Изменения наверху, естественно, более чем желательны. но для проявления вирусных изменений не это является определяющим фактором. Люди сопротивляются изменениям. Вирусные изменения доказали, что те особенности поведения, которые вызывают сопротивление, в конечном итоге исчезают, замещаясь альтернативными вариантами поведения. Культурные изменения – это медленная и весьма болезненная процедура. Вирусные изменения доказали, что если культурные изменения никак не проявляют себя в самые сжатые сроки, значит, что-то идет не так. В изменениях должен участвовать каждый. Вирусные изменения используют возможности внутренних сетей общения для эффективной работы со всем персоналом. При этом самым неэффективным вариантом является принцип «расскажи об этом каждому встречному». Поскольку в организации наверняка есть небольшая, но сплоченная группа прочно связанных людей, отличающихся высоким влиянием, проще всего связаться напрямую с ними, а не устраивать широко вещание. Обмен информацией и обучение – вот ключевые компоненты изменений. Вирусные изменения не спорят с этим утверждением. Но основной акцент все равно нужно делать на особенностях поведения. Новые процессы и системы создадут новые, необходимые принципы поведения. Вирусные изменения говорят о недостоверности этой предпосылки. Для того, чтобы можно было работать с новыми процессами и системами, необходимо новое поведение. Люди отличаются рациональностью и реагируют только на логичные и рациональные запросы на изменения. Вирусные изменения говорят о том, что значение имеют только поведенческие изменения, а они возможны только в случае целенаправленного развития конкретных особенностей поведения. Не имеет смысла проводить изменения в отдельно взятом подразделении компании, если остальной персонал не принимает в этом участие. Вирусные изменения распространяют заразу посредством внутренних социальных сетей. Из игры нужно вывести скептиков и противников изменений. Метод вирусных изменений диктует: придержите свои суждения, приготовьтесь к удивительным результатам и прежде всего не списывайте со счетов свои активы столь быстро. Картину изменений лучше наблюдать, глядя сверху вниз. В процессе вирусных изменений изначальное видение может поступать непосредственно от топ-менеджмента, однако оно не подчиняется законам всемирного тяготения. После проведения изменений необходим период стабильности и сплочения. Вирусные изменения предоставляют свой механизм для существования в промежутках между отдельными изменениями и создание новых принципов поведения, становящихся нормой. Краткосрочные победы носят тактический характер, но они, как правило, не дают настоящих изменений. Главная доктрина вирусных изменений сводится к тому, что небольшие изменения способны привести к значительным последствиям. Вполне естественно, что краткосрочные победы просто становятся частью общей картины. В любом случае, потери неизбежны. Часть людей просто не приемлет изменений. Придется таких людей вычленять и что-то с ними делать. Вирусные изменения построены на том, чтобы отказаться от кажущихся очевидными предположений. У тех людей, кто в итоге решит уйти, можно не только узнать, что же пошло не так. На основании их слов можно сделать вывод, что какие-то процессы протекают слишком хорошо, и что у части людей просто не хватает способностей под них подстроиться. Люди, которые и раньше не особо соблюдали действующие нормы, проявят себя еще хуже в плане принятия изменений. Вирусные изменения используют абсолютно иные подходы к созданию норм. Избегающие нормативного поведения люди очень часто оказываются впереди планеты всей. Финальное предупреждение. Эта концепция может оказаться настолько эффективной, что, усвоив новые принципы работы организации и управления изменениями, вы уже никогда не вернетесь к прежним. Если вас охватит общая зараза, вам захочется распространять новые принципы на окружающих, заражая остальных сотрудников организации. Для борьбы с заразой можете опробовать принцип «только не за 10 лет» или «а нашему директору это не понравилось бы». Если не бороться с заразой, быстро становишься ее переносчиком и распространителем. Вирусные изменения, без сомнений, помогут вам добиться успеха в любой организации. вы сможете создать моду на успех, заложить основу процветания и создать такую рабочую обстановку, что люди, ложась спать в пятницу вечером, будут мечтать об утре понедельника. Об авторе. Леандро Херрера, прежде чем занять руководящие должности в нескольких компаниях с мировым именем, свыше 15 лет был практикующим психиатром. Он является одним из основателей и исполнительным директором компании Chelfant Project Limited, которая занимается международным консалтингом в области организационной структуры. Имея за плечами огромный бихевиористский опыт, наука о поведении личности, он сотрудничает с организациями по вопросам структурных и поведенческих изменений, лидерства и совместной работы коллектива. Дополнительная информация о докторе Херрера представлена на сайте leandroherrera.com. MBS. Энергия лидерства. Уникальные материалы, посвященные профессиональному росту и саморазвитию. Статьи лучших отечественных и зарубежных бизнес-тренеров. Блоги знаменитых бизнес-гуру. Все это вы сможете найти на сайте mbs-journal.ru.